Глава 45. По здравому рассуждению, Лус-Ир-Кай, как самый старый и наиболее авторитетный эльф, должен находиться в самой высокой и красивой башне. Таковая была обнаружена мной сразу. Она стояла практически в центре райского сада, и я направился к ней. Иду, любуюсь красотой вокруг и радуюсь тому, что сохранил какие-то человеческие чувства. Созерцание немного отвлекло от голода, который в очередной раз напомнил о себе. Организм снова требовал пищи. Однако я не торопился и приближался к центральной башне ровным размеренным шагом. Несмотря ни на что, настроение было неплохим и совершенно спокойно, можно сказать равнодушно, я поглаживал ствол автомата и размышлял о том, как ворвусь в логово древнего эльфа, выкину его из инвалидной коляски и хорошенько отбуцкаю ногами. Это для начала, чтобы он настроился на доверительную беседу и не вздумал юлить, когда я начну задавать ему вопросы. Ну а потом... Наверное, я его сожру и, в зависимости от того, что узнаю, избавлюсь от источника зла в себе и вернусь на землю или отправлюсь в следующую башню, дабы продолжить общение с повелителями подземного мира. План простой и незатейливый. Спустя 10 минут я приблизился к центральной башне и обошел ее по кругу. Дверей нет. По крайней мере, я их не увидел. А взрывчатка закончилась. Были еще ручные гранаты, но ими стену не проломить. Надо искать проход, он должен быть. Подумал я и в этот момент услышал шипение, словно включился какой-то пневмопривод. Звук шел снизу. Ловушка? Вряд ли. Мое шестое чувство молчало. Беспокойство, конечно, имелось, но оно не сильное. На всякий случай я отошел от башни в сторону, оглядел ее и заметил замаскированный голограммой проем. Изображение не могло сохранять стабильность и еле заметно вздрагивало. Скорее всего, за голограммой окно или вход в башню. Проем в 3 метрах над уровнем травяного покрова. Для меня это не проблема. Можно подпрыгнуть, зацепиться и проникнуть внутрь. Я вновь направился к башне и снова уловил шипение, после чего кусок травяного покрытия разошелся и на поверхность выскочила лифтовая шахта. Ее двери открылись, и лифт выпустил стального 2-метрового рыцаря с 4 руками. Весь в броне, не видно ни единого кусочка тела. Латы мощные, словно у тяжелого пехотинца, века эдак 14-го. Шлем глухой, с еле заметными узкими прорезями для глаз. В руках метровые стальные клинки. Сначала я решил, что это такой же мутант, как и я. Но присмотревшись, понял, что вижу андроида или голема. Страж башни простоял без движений целую минуту и ожил в тот миг, когда я сдвинулся с места. Я сделал шаг к башне, а он шаг навстречу. Между нами 7-8 метров, не больше, пока явной опасности не было. «Назад!» – механическим голосом проскрипел страж и взмахнул клинками. Надо отдать создателю андроида должное. Он двигался довольно быстро, иногда поскрипывал, но скорость реакции не меньше моей. Желая проверить противника, я метнулся в сторону, и он последовал за мной. Причем голем частично копировал мои движения. Я шаг вправо, и он туда же. Я сближаюсь, и он туда же. Я взмахнул рукой, а он клинками. Это было даже забавно. Впрочем, играть не хотелось, и я поступил просто. Сбросил с плеча автомат, прижал приклад к плечу, поймал голема в прицел и потянул спусковой крючок. «Пятерка» — пули калибром 5,45 мм, скорее всего, стального врага только бы оцарапали. Но у меня «семерка» — 7,62 мм, и на дистанции 6 метров я легко разобрал стражника на запчасти. Я вгонял в него очередь за очередью и остановился только когда опустил магазин. На ходу перезарядил оружие и, передернув затвор, подошел к голему и посмотрел на него сверху вниз. Был механический страж, и теперь его нет. Пули, попадая в сочленение конструкции, разломали голема. Голова отдельно, ноги вместе с нижней частью доспехов в стороне. 4 руки с туловищем, которое избито пулями под моими ногами. Причем пальцы продолжали сжимать клинки и даже шевелились. «Да уж», — протянул я. Пнул голову голема и подошел к башне. Снизу замаскированный голограммой проем в стене не виден, но я запомнил место, подпрыгнул и зацепился когтями за карниз. Затем подтянулся, влез в башню и оказался в узком коридоре. Лус-Ир-Кай был здесь, я ощущал его страх. Подобно невидимой волне, он струился по воздуху и, доверившись чутью, я направился на поиски хозяина. Из коридора в жилые комнаты, далее на лестницу и поднялся на 4-й этаж. Здесь небольшая заминка. Осмотрелся на предмет ловушек и ничего подозрительного не обнаружил. С внутренней безопасностью у старейшего эльфа совсем плохо. Ни единой ловушки или стражника. Я миновал еще 3 комнаты и, наконец, обнаружил того, кого искал. Древний эльф находился в помещении, которое условно можно обозначить как центр слежения и направления. На стенах десятки мониторов. Большая часть транслировала жизнь города и движение на основных подземных коммуникациях. Еще несколько держали постоянную связь с абонентами, другими эльфами, которые общались с Лус и Иркаем и наблюдали за мной. «Ты все-таки дошел», — сказал эльф, и движением ладони по подлокотнику кресла заставил его развернуться. «Ну я же обещал», — прислонившись к стене и взяв Лус и Иркая на прицел, ответил я. «Поторгуемся, или сразу меня убьешь?» Эльф боялся и с трудом держал себя в руках, но внешне казался спокойным. «Я никуда не тороплюсь. Можно поторговаться». «Приятно иметь дело с разумным существом». Лус и Иркай попытался усмехнуться, но вместо усмешки его лицо исказило гримаса. «Предлагаю забыть прежние обиды и недоразумения, начать общение с чистого листа и прийти к консенсусу, который устроит обе стороны». «Меня это устраивает». Удостоверившись, что опасности нет, я приблизился к эльфу, схватил его за одежду и выбросил из кресла. Я собирался его избить. Намерение хорошее, мерзавец это заслужил, да и мне в радость. Так зачем отказываться от удовольствия? Лус Иркай ударился об стену, упал на пол и заверещал. Его тонкий пронзительный голосок звучал настолько резко, что у меня заныли клыки, и я едва не заткнул уши. Однако пинок в живот, легкий, чтобы не повредить тело подземного повелителя, заставил его заткнуться. Удар следовал за ударом. Я бил Луса Иркая без остановки. Продолжалось это около минуты, и я прекратил его молотить в тот момент, когда он заплакал. Может показаться странным и даже фантастическим, что могущественное существо, которое прожило несколько сотен лет и повелевало подземным миром, плачет. Но факт остается фактом. По щекам эльфа покатились самые настоящие слезы, крупные и прозрачные. Он не мог остановиться, и на миг, представив себе, что творится в его душе, я даже пожалел эльфа. Полчаса назад он был круче всех, а сейчас валяется беспомощный на полу, даже про свое колдовство, если оно у него есть, позабыл, и не может меня наказать. Воистину, чем выше взобрался, тем больнее падать. И дело не в физической боли, а в душевных терзаниях. Кто был всем, стал никем. Впрочем, жалость улетучилась моментально, словно ее никогда не было. Я отвесил Лус и Иркаю очередной пинок, посмотрел на мониторы и отметил, что эльфы-наблюдатели отключились. Они не выдержали таких ужасов, это ведь не людей били, калечили, пытали, а их собрата. Поэтому я был уверен, что сейчас они разбегаются, покидают уютные башни и прячутся в дальних тайниках. Пусть бегут. Если возникнет необходимость, я их найду. «Что тебе надо?» – всхлипывая спросил эльф. «Ты знаешь». Я присел в его кресло, которое жалобно скрипнуло, и добавил. «Все просто. Если ты дашь информацию, которая избавит меня от источника зла и вернет прежнее тело, будешь жить. Если нет, тогда тебя ждет смерть». «Да пойми ты!» — снова всхлипывая, отозвался Лус Иркай. «Тебе не заноза засела, которую можно вытащить и залечить рану. Тебе мощнейший источник энергии. И не просто источник, а собственными установками. Это как атомный реактор без защитного контура. Он постоянно фонит, и все, что попадает в зону его воздействия, необратимо меняется. Никто не сможет тебе помочь, даже боги, даже самые могущественные демоны. Дурак! Пришел, все разгромил, теперь смертью угрожаешь. Ты поживи с мое, потом рассуждай, как жизнь отбирать. Сволочь, я же говорил, мы заключали договор с человеком, а не с монстром. Вот и не сдержали свое слово. Ключ нужен, чтобы на землю перейти, а он настроен на человека». «Такой, как есть, ты чистилище не покинешь!» «Точно?» «Да. Вернее сказать, шансы мизерны». «Но они есть?» «Есть», — признал эльф и рукавом вытер с лица кровавые сопли. «Энергии много надо. Не от источника, а живой энергии». «Душа разумного существа?» «Да». «Ключ далеко?» «В соседней комнате». «Отсюда на землю перейду?» «Конечно». «И где окажусь?» «Откуда переход в чистилище был, там и окажешься. Только зачем тебе на землю? Ты же по виду демон, и в тебе зло. Там на тебя сразу объявят охоту. А здесь не объявят. Я вспомнил предупреждение некроманта. Здесь тоже будет трудно, но достойных противников мало. Не всякий решится убить тебя и завладеть источником зла. Хлопотно это. Опасные знания нужны. Мы бы тебя не трогали, но раз уж пришел, могу сделать предложение. Ну-ка сделай. Мне интересно. Поступай к нам на службу. Голос эльфа обрел прежнюю твердость, и он перестал всклипывать. Будешь делать, что нам нужно. В обмен получишь пищу, знания и кров. Со временем, возможно, решишь свою проблему или привыкнешь к новому облику. А чтобы злая энергетика нам не вредила, навесим на тебя несколько защитных и блокирующих артефактов. Как тебе такое предложение? Знаешь, а я, пожалуй, соглашусь. Только... Я взял паузу. Эльф подумал, что для размышлений, а на самом деле я боролся с очередным приступом голода. Очень уж мне хотелось поскорее добраться до души Лус Иркая и выпить ее. «Продолжай», — не выдержал эльф. Сглотнув горькую слюну, я сказал, «Мне нужен ключ перехода». «Зачем?» «Как гарантия, что мы равноправные партнеры». «Ладно», — согласился он, «ключ нужен сейчас». «Это возможно». Но сначала освободи мое кресло и помоги в него сесть. Ага. Я встал, поднял эльфа и вернул в кресло. После чего откатил его в соседнюю комнату, которая оказалась лабораторией, и он вручил мне камень, по виду гранит, в который был вмонтирован крупный и хорошо ограненный алмаз. Осторожно, предупредил Лус Иркай. Нажмешь на алмаз и вернешься на землю. Все так просто? Да. «Дополнительных инструкций нет?» Эльф помотал головой, и я вонзил в его шею коготь, перебил еремную вену и подтянул легкое тело к себе. Лус и Иркай умирал долго, а я насыщался и никак не мог насытиться. Он был вкусный, гораздо вкуснее олененка в лесу, и в нем была прорва энергии. Все-таки не просто существо, а эльф и долгожитель. Я потерял счет времени, пил и пил, но, наконец, эльф иссяк. Повелитель подземного мира даже не успел понять, что произошло, поверил, что смог со мной договориться и умер. Меня охватила слабость, ноги задрожали, и я присел на пол. Язык, слизывая последние капли крови, прошелся по губам, и я увидел напротив себя очередное зеркало. На миг закрыл глаза, а когда открыл, обнаружил, что у меня вертикальные зрачки. Изменения продолжались, змеиный взгляд скользнул по лаборатории. Колбы, склянки, реторты... Книги на полке и заготовки артефактов. Много ценных вещей, но мне ничего не нужно. Пошло оно все через пошло. Я хочу домой, пусть даже меня там не ждут. За время скитаний по чистилищу это стало идеей фикс. Я взял в руки ключ, повертел его и нажал на алмаз. Домой, на родину, на землю. Пропади все пропадом и плевать на последствия. Перед глазами все закружилось, и я провалился во тьму.